Припаркуйся, шеф, вблизи вон того храма, называется церковь Климента, возведена во второй половине XVIII века, московская барокко. Пока мы будем мирскими делами заниматься, обойди вокруг, помолись, перекрестись, если не забыл, как это делается, грехов-то навалом. Без грехов только начальство вроде вас. Колки ты, мужичок, как я погляжу, Кочергин вышел из машины, вышел Геннадий. Пошли, Гена, тут чуток пешочком надо пройти. Кочергин сразу быстро пошел, сразу же свернув в узкий проход между домами, на исторе, проложенную местными жителями, тропу вступил. Такая же тропочка, как и у них, между последним и головиным. И места, если отступить от Пятницкой, похожи на их переулки, такая же старинная изнутри Москва, такие же самые люди, все больше старушки да старички, все больше у стеночек, на скамеечках, в тень забились, и тут зной и безлюдье. Свернув за угол, еще в один, ступив переулок, Хрем Степанович остановился, в тень его тоже потянуло, на скамеечку тоже сел. «Вон, Гена!» — протянул он руку. «Видишь? Коробкой на углу. В 30-х годах такие уродливые коробки строили, не пощадили эту древнюю землю. Так вот, в этой коробке на втором этаже, в квартире номер 5, живет один толстый дядечка. Высокий, пузатый, босовитый. Позвони вежливенько, а когда откроет, он один должен быть дома, а семья на даче. Скажи ему, что я его на углу дожидаюсь. Батя, скажешь, вас на углу ждет. Мы с ним приятели. Он меня батей зовет. Я его за рот, да бац, Шаляпиным. Забавляемся, как дети. Понял? Ступай». Говорил Рем Степанович все это весело, не спешил, а такая горячка в нем жила, что притронуться можно было и руку обжечь. От жара этого у него даже глаза потускнели, голубизна в них выжелтилась. «А если не откроет? Теперь двери чужим не любят открывать. Им говоришь: я от Джека, сами же вызывали, а они все спрашивают да расспрашивают, в глазок глядят, разглядывают. Есть у него в дверях глазок? Он откроет. 120 кило веса и кулак, как пудовая гиря. И не трус, беги». Вот только «беги» и вырвалось у него, выдало его лихорадку. Что ж, можно и побежать. Геннадий пересек мостовую, миновал палисадничек, взбежал по пологой с широкими ступенями лестницы, сразу же уткнувшись глазами в дверь квартиры номер 5. На площадку выходило 3 двери, и все разные, по-разному обрядили их хозяева. Один свою в старом держал, еще в довоенном дермантинчике, другой свою хоть и приодел, но давно обновы не шил. А на двери в квартиру номер 5 был такой пышный наряд, столько всяких фигурных медных гвоздей было в нее понатыкано, такие из них узоры понаделаны, что прямо сияла эта дверь, будто на бал маскарад собралась. Да и можно было разглядеть в узорах, в завитушках из медных гвоздей какого-то заносчивого великана, вроде бы в широком камзоле, в парике, как будто бы. Случайно так вышло, нарочно так гвозди вколотили, трудно было понять. Вглядываться в дверь мешала какая-то помеха на ней, ненужность какая-то, веревочка, повисшая у замка, поверху заклеенная бумажной полоской с оттиснутой жирно печатью. Знакомы были, приходилось ему видеть такие веревочки с бумажными полосками. Понял Геннадий, что квартира номер 5 опечатана. Вот такие вот дела. Медленно спустился он по широким ступеням. А куда было спешить? Не хотелось, ох, не хотелось с такой вестью предстать перед Ремом Степановичем. Наперед пугало его лицо, когда услышит. Дрогнет, потеряет себя, хоть на миг да потеряет. А Рем Степанович был тем и интересен, то был он крепколицый, уверенный в себе. К такому к нему тянуло. «Ну вот подошел, — сказал негромко. — Рем Степанович, а квартирка-то опечатана?» «Да». Нет, не дрогнуло лицо, все тем же осталось. Ну что ж, покатили дальше. Рем Степан поднялся, пошел, прямя плечи, не слишком ли выпрямившись, зашагал. Перед кем старается?